Глава 65. Черная дыра. Икар. Июнь. 2345 год. Стрелец А. 23 миллиона километров. Таков был диаметр черной дыры. Разумеется, в общем масштабе вещей это было не очень много. Говорят, что диаметр красного сверхгиганта UY-щита больше миллиарда километров. А ведь он обычная, совершенно заурядная звезда. С этого расстояния нам пришлось использовать основанные на технологии методы, позволяющие улучшить телескопическое изображение. Только тогда Стрелец А перестал быть для нас просто точечным источником света. В соответствии с инструкциями на наших звездных картах, мы подошли к ней под углом в 45 градусов по отношению к галактическому северу. На плоскости галактики у черной дыры был аккреционный диск длиной в несколько световых лет. И лететь через него совершенно не стоило. Магнитные поля стреляли во все стороны таким количеством разного дерьма, что данная часть космоса выглядела весьма интересно. В плохом смысле слова. Но сама черная дыра была невероятной. Мы, разумеется, сделали тонну фоток и видеороликов, а также потратили целую вечность, просто пялясь на нее. Это была ткань Вселенной в своем первозданном виде. Бобы, а также физики и астрономы в после жизни сожрали бы нас живьем, если бы мы не сделали все возможные замеры. Поэтому мы перестраховались и сделали все как надо. Но в конце концов пришло время улетать. Дедал снова начал свое шоу «Хороший клоун, плохой клоун», и я чувствовал, как он буквально сверлит меня взглядом. «Ладно, Дедал, сворачиваемся. Но если мы что-то забыли, виноват будешь ты. Я отвергаю твой анализ и заменяю его своим. Ну ладно, ладно. 7 лет на обратную дорогу. Давай поторапливаться». Пока мы готовились лететь обратно к фонтану антивещества, мне в голову пришла одна мысль. Интересно, а не ответит ли административная станция на другие вопросы? Стоит проверить. Поскольку со станцией мы уже общались, у нас был ее адрес в стандартном сетевом формате Федерации. Я открыл канал связи. «Центральный комплекс переработки антивещества. Говорит руанокский корабль Круатуан. Можете ответить на наши вопросы?» «Возможно». «Хм. Очевидно, вежливость у станции не в почете. Какова природа фонтана антивещества?» «Это либо белая дыра, либо червоточина из региона, который в основном состоит из антивещества». «Вы не можете их отличить?» «Данная информация недоступна». «Быстро мы до этого дошли», — бросил я Дедалу, а затем снова обратился к станции. «Можете сказать, куда отправилось население Федерации?» «Данная информация недоступна». «Можете сказать, почему?» «Эмиграция стала необходимой в связи с неминуемым уничтожением галактики». «Что?» Я повернулся к Дедалу, и моя челюсть упала почти до реально бесполезного пупка. На лице Дедала отразился тот же уровень шока. «Можете сказать, почему галактика скоро будет уничтожена?» «Данная информация недоступна». «Сколько времени осталось до этого события?» «Данная информация недоступна». «Есть ли место, где данная информация доступна?» «Вы просите меня сказать, куда вам идти?» Я невольно рассмеялся, а Дедал выплюнул кофе. «Вот это было намеренно!» «Похоже, мы ее раздражаем», — буркнул Дедал. «Да, пожалуйста, скажите, куда нам идти», — сказал я станции. Мы оба напряглись. Сжимая кулаки и невольно ухмыляясь, мы ждали ответные реплики. Дело того стоило. После необъяснимо длинной паузы станция абсолютно невозмутимым тоном ответила: «Столичный архив. То место, где вы с наибольшей вероятностью удовлетворите свое любопытство. Искать информацию там гораздо лучше, чем продолжать данный диалог. Инструкции по построению маршрута прилагаются. Счастливого пути». Дедал усмехнулся. Уверен, сейчас она сражалась с собственными программами. Ага. Счастливого пути явно не было в списке заготовленных фраз. Может, зададим еще пару вопросов? Просто потому что. Ты сейчас просто хочешь ее позлить. Не, поехали отсюда.